Глава 24. Но, к моему удивлению, когда я счел миссию выполненной и развернулся, собираясь идти на последнюю намеченную на сегодня вылазку в Минфин за информацией, ко мне подошел наш архимаг-лекарь Факрен. «Тут Тио нам сказал, какой-то пациент есть, а то я все равно уже проснулся», — сказал он мне. «Там внутри? Пленник, что ли?» «Нет, сын нашего бывшего пленника, который нам очень помог с информацией», — ответил я. «Это по его данным. Мы смогли организовать разгром армии противника. Так что скоро выйдет на свободу». «О, так это он помог нам разгромить врага». Архимаг поднял брови и кивнул. «Ну что же, давай посмотрим пациента». И мне уже пора было идти, но это не тот случай, когда можно развернуться и уйти, так что я обратился к караульному. «Открывай, парень». Кучер был изумлен моим новым появлением, но, конечно, нисколько не возражал, что врачебная помощь будет оказана раньше. С почтением, смотря на архимага, он вскочил с койки и вытянулся в струнку в уголке. Ну да, для него маг такого разряда все равно, что генерал. А если учесть, что он явился лечить его сына... «Нужно сказать диагноз», — тихонько спросил он почему-то меня. Похоже, слишком боялся обращаться напрямую к архимагу. «Не стоит, я уже знаю, чем он болен», — ответил ему сам архимаг, прекрасно расслышавший вопрос. Ему еще и 60 не было. «Непростой случай, но любопытный. Я понимаю, почему мальчика раньше не вылечили». «Какие-то сложности?» — полюбопытствовал я. «Это да», — подтвердил лекарь. «Обычно лечение приведет его в норму на месяц, не больше. А потом он снова сорвется в это болезненное состояние. И чем старше будет становиться, тем быстрее это будет происходить, пока не помрет. Чтобы радикально вылечить пацана, нужны магические ингредиенты. Вот только болезнь такая редкая, что за ними в порталы никто и не ходит. Это один больной на миллион, и учитывая, что большинство из них в бедных семьях, нет смысла охотиться на этих монстров». «Монстры. Серьезные?» — сразу же перешел к практическому аспекту я. «Алиострые? Да уж простыми их никак не назвать», — ответил архимаг. «Про этих монстров я читал. Кажется, в монографии про редких монстров у Древча. Да, точно, у него. Быстрые, хищные, мощная энергетическая защита, охотятся при помощи магии, очень серьезные соперники. Нужно минимум 5 архимагов, чтобы минимизировать риски». Вспомнил я, что было написано в монографии. «Сражаться под скрытым, выбивать совместными атаками одного монстра за другим. Вот только где взять 5 архимагов?» Кучер стоял ни жив, ни мертв. Лицо побелело, едва он услышал диагноз и прогноз. Слыханное ли дело, посылать за лекарством для сына пленника 5 архимагов. С его точки зрения, сын все равно уже что мертв. «А мне интересно, барон. Почему вы так этим делом загорелись?» — спросил меня лекарь. «Я обещание дал, что вылечу, так что у меня нет другого варианта», — развел руками я. «В нашем лагере, в принципе, есть 6 архимагов», — пожал плечами Факрен. «Я, как лекарь, который считает, что каждого пациента надо лечить добросовестно, готов пойти хоть сейчас. Вылечим пацана, остальные трофеи передадим в академию и пустим слух, что готовы передать их бесплатно для лечения пациентов с такой вот редкой болезнью. Но не скажу то же самое про остальных. Вряд ли все готовы пойти. И я не могу приказать остальным. Это дело никак не связано с деятельностью отряда», — задумчиво проговорил я вслух. «Что-нибудь посоветуете, как мне разрешить этот вопрос?» «Ну, тут к каждому нужен индивидуальный подход», — Факрен начал отвечать не сразу. «Короя я, в принципе, и сам уговорю, он мне должен. Тионом страстный охотник, и ему всегда интересно схватиться с монстрами, на которых он еще не охотился. Если на этих не охотился, то, думаю, уговорим его. Значит, нам нужно еще 2. Вот какой подход нужен к ним». «Только подскажу, что Ахгел любит читать старые манускрипты, и его коллекция постоянно увеличивается, но темпы прироста его не устраивают. Ему нужно больше книг и еще больше книг. А Бенку просто любит деньги. Оба сейчас не спят, кстати. Что касается Титоса, то он спит, но к нему все равно лучше не соваться. Он в порталы принципиально не ходит. — Спасибо, понял, — кивнул я. — Я тогда немедленно к ним сбегаю. — Давайте, барон, а я тут еще посижу немного, приведу пацана хоть во временную норму. А потом схожу и спрошу у Коро и Тионома, помогут ли. Где расположились двое других архимагов, к которым меня отправил Факрен, я знал. Их шатры стояли рядышком, они дружили между собой. По всему получалось, что сегодня я в Минфин уже не успеваю. Нужно пользоваться хорошим настроением Факрена. Он не только добровольно вызвался, но взял на себя и уговоры двух других архимагов. Откажись я сейчас идти на охоту, сказав, что у меня неотложные дела по линии разведки, может и обидеться. Он же лекарь. Для лекарей все просто. Пациент всегда превыше всего. Ладно, свои обязательства надо тоже выполнять. Схожу в Минфин следующей ночью. И в Минфине побольше информации соберут по итогам нашей атаки. Тоже хорошо и полезно будет с ней все ознакомиться. А может, что-то появится по линии намерений короля Сесерии в ответ. Не будешь же он слишком долго ждать с ответом на наш такой сокрушительный для его армии ход. Пока бежал туда, радовался дружеской поддержке со стороны архимага-лекаря. Мог же ведь сказать, не мое дело, и был бы прав. Но нет, хороший он мужик, не зазнался, несмотря на свою редкую и нужную всем профессию. Ахгел и Бенко сидели у костра и неспешно разговаривали. Легли, видимо, рано вчера, вот и подскочили пораньше. «Что-то хотели, барон?» — спросил меня Ахгел, когда я остановился рядом, не желая прерывать их беседу. «Да, а есть просьба к вам обоим, мастера», — сказал я учтиво. «В лагере есть больной пацан, сын пленника, давшего нам ценнейшие сведения по расположению войск противника, и для его лечения необходимы ингредиенты с редких монстров или остров. У нас уже есть три архимага, что планируют помочь с этим, но ваша помощь бы тоже не помешала. Могу предложить старые книги, могу предложить оплату наличными». По 5000 золотых или книги на эту сумму на ваш выбор в любой столичной книжной лавке. — Это вам Факрен подсказал, — фыркнул Ахгел. — Ну что же, вы на верном пути, я в деле. — Тогда я тоже присоединюсь. Все равно уже проснулся и не скучаю жить здесь одному. Согласился без дальнейших уговоров и Бенку. Договорились, что я приду к ним сразу, как разыщу нужный портал. Наверное, они думали, что я побегу искать его вокруг лагеря. Но я помнил, что портал редкий, и это займет прилично времени. Зато я много бродил вокруг лагеря в последнее время, в том числе устанавливая сигнализацию. И нужный портал мог попасться мне на глаза. Сознательно я его не отметил, он мне был в то время вовсе не нужен. Но если вообще видел, то в трансе вспомню. Сел в своем шатре, вошел в транс, принялся прогонять последние события. Через 5 минут открыл глаза. В окрестностях нашего лагеря такого портала не вспомнил, но удалось припомнить, что видел нужный нам портал в окрестностях Ригура, города наемников в Срединном Королевстве. Решил, что и он вполне сойдет. Пробежался по шатрам архимагов, собирая их в команду. Уведомил Виду, что нас не будет в лагере, и пока Келлер спит, он за главного. Наконец мы были готовы. Портал в Срединное Королевство архимагов не смутил. Они вообще были легки на подъем, и путешествовать порталами по всему миру очень даже привыкли. Прибыв на место, на всякий случай из портала вышли под скрытым, хотя никого вокруг и не оказалось. Под скрытым проследовали и до нужной портальной локации с алиострами. Сидя в трансе, припомнил и все, что читал у древча про этих монстров. Пользы с них никакой не было, помимо этих ингредиентов для лечения очень немногочисленных больных. Поэтому в нашей армии на них никто никогда не охотился. Приходилось полагаться на информацию о древче, которая часто бывала не очень верна. А ведь речь идет о монстрах высшего уровня опасности. Как положено при охоте на таких опасных тварей, мы остановились перед локацией и провели инструктаж. Что-то рассказал нам Тионом, доказав свою репутацию страстного охотника на монстров. Что-то я процитировал из монографии древча. Противоречий не было, складывалось впечатление, что Тионому кто-то рассказал про этих монстров, прочитав монографию того же древча. Затем воткнули 6 флажков у портала и вошли внутрь. Первая нестыковка обнаружилась сразу, как мы вошли в портал. Описание древча обещало охоту в холодной каменистой пустыне, а мы вышли на девственно чистый глубокий снег. А снег имеет свои особенности при охоте под скрытым. Охотников монстры могут выследить по следам. Монстры такого уровня опасности обычно прекрасно соображают. На небрежность с их стороны рассчитывать не приходится. Наши сапоги, конечно, были смазаны эликсиром от запаха, и при передвижении по каменистой местности по нашим следам монстры бы не пошли. Вся опасность заключалась в том, что нас могут выследить по запаху, разносимому ветром. Все же эликсир слишком дорогой, чтобы им с ног до головы можно было каждому намазаться при охоте. Охота по затратам получится царская, а более дешевый, которым можно, к примеру, сделать незаметным свой запах для собак, с продвинутыми монстрами не сработает. А между тем в монографии древче было крайне настоятельно рекомендовано охотиться на этих монстров, вылавливая их поодиночке, потому что если они выследят охотников стаей, возможно, серьезные неприятности. Даже в одиночку монстр мог своей магической атакой проломить барьер, установленный архимагом. А в стае их могло быть до 10 штук. Их заклинание напоминало природную молнию, било сверху, и мощь имела почти такую же, как у настоящей молнии. Между тем, известны случаи, когда в сильную грозу молнии пробивали усадебную артефакторную защиту класса «Б». Что уж говорить про барьер, установленный архимагом. Замерли тут же на месте, не отходя от портала, начали шепотом советоваться. «Предлагаю остаться здесь же, у портала», — сказал Тионом. «Нам же всего одна туша монстра нужна, верно? Можно немножко пошуметь, подманить одного из монстров поближе, грохнуть и утащить за собой в портал на разделку. Риски тоже понятны. Может заявиться вся стая. Другой вариант — не шуметь, а терпеливо ждать здесь же. Мало ли, один из монстров случайно мимо пробежит. Такого уровня порталах монстры часто проверяют входы в локации, в надежде, что пришли вкусные охотники. Так что я поддерживаю второй вариант. Первый — слишком рискованный. Даже примитивные монстры, если намеренно шуметь, появляются стаями, а не по одному. Можем не сдюжить атаки стаи», — высказался и я. Что приятно, никто не пытался игнорировать мое мнение, несмотря на очень низкий разряд. То ли действовал мой статус заместителя командира, то ли на опасной охоте это было попросту не принято. «Я за второй вариант», — высказался Ахгел. И вслед за ним эту точку зрения поддержали все остальные. Мы замерли в 5 шагах от портала. Холодно особенно не было. Максимум -5, и мы были достаточно тепло одеты, чтобы не мерзнуть. Самое главное, не было ветра. Это не только делало погоду более комфортной, но и охота становилась безопасней. Наш запах не разносился по локации, подманивая хищников. Прошел почти час, видно было далеко, но никаких признаков появления монстров поблизости не было. Судя по описанию в книге, они особо не прятались, прекрасно зная о своей силе. Правда, древч, похоже, понятия не имел, способны ли они маскироваться при желании. Мы терпеливо ждали. Что такое портальная охота, никому объяснять не нужно было. Все прекрасно знали, что если нужно замереть на месте, то нервы и переживания никак не помогут ускорить период ожидания. А затем ветер вдруг подул. С почти полного затишья сразу набрал силу. Дул он с севера, и мы переглянулись. Если хищники на юге и учуют наш запах, то скоро появятся. Не потерпят присутствия на своих охотничьих угодьях чужаков. «Хорошо, что мы стоим у самого портала», — сказал Тионом. «Если появится больше 3 тварей, мы просто уйдем. 3 мы еще, по идее, сможем осилить. Будем следить за барьером, обновляя его, и уничтожать монстров одного за другим общими атаками». «Согласен», — сказал я. «Больше 3 — уходим. Этот портал не единственный, чтобы чрезмерно рисковать». Дальнейшие события развернулись так, что наши ожидания подтвердились и не подтвердились. С юга минут через 10 выскочило 3 монстров, все как по заказу. Пока что они были точками на снегу, но быстро увеличивались в размерах. Мы уже приготовились к предстоящему бою, как вдруг увидели еще 2 монстров, бегущих на нас с юго-запада. «Прибудут сюда минуты на 1,5 позже 1-й тройки, если и те, и другие сохранят прежнюю скорость», — сказал Тионом. «Что делаем?» Пытаемся убить хоть одного монстра за минуту. Если получится, уходим с его телом. Если не получится, уходим ни с чем, — сказал я. Разумное решение, — одобрил Теоном. Ну а что еще делать? Я собрал эту команду, чтобы добыть редкие ингредиенты, но и чрезмерно рисковать жизнью архимагов в военное время никак нельзя. Стоит хоть одному из них погибнуть на охоте, и ректор с меня шкуру спустит. И будет прав. Да и жалко их как людей, тоже само собой. Первая тройка тварей приблизилась к нам на расстояние в 300 метров и теперь была полностью различима во всей своей красе. Рост примерно в 3 метра, бегут на 2 лапах, пригнувшись, сильный хвост, дергающийся по сторонам, как огромный хлыст, красивый темно-красный окрас, морда вытянутая и зубастая, с огромными глазами. Когда лапы опускаются в снег, окрас на них меняется, срабатывает энергетическая защита, отталкивая снег. Кажется, что шкура тонкая, меха нет вообще, и они должны мерзнуть, но энергетическая защита наверняка блокирует холод. Архимаги при виде приближающихся монстров на ходу обсуждали стратегию и тактику предстоящей схватки. Даже не шепотом, а вполне себе громко. Хищники, учуяв добычу из-за ветра, в зрении уже не нуждаются, чтобы нас увидеть. Так что смысла уже не было ни в скрытии, ни в шепоте. «Видим каст заклинания, ставим барьер». Один пробьет, чтобы тут же были запасные. Против энергетических барьеров лучше всего срабатывают сильные стихийные заклинания. Давайте работать с огнем, у нас больше всего специалистов по огню. Бьем по нижней части туловища, там барьер обычно слабее. Нужный ингредиент мозгу, голову не повреждаем. Первым атакуем правого. Я что хотел сказать, уже сказал. В эти детали уже не лез. В отряде архимагов мое место крайнее. Они знают, что делать, опыт огромной портальной охоты. Я лично почти не охотился на по-настоящему сильных монстров с энергетической защиты. И того же Крахта смог завалить только из-за того, что он ее отключил. Монстры подскочили к нам на 50 метров, и началось. Мощные ветвистые молнии одна за другой ударили по нашему отряду, со всем полагающимся громом, но еще сильнее были звуки ломающихся под их ударами барьеров. 3 удара нанесли монстры, и 3 барьера лопнули. Очень мощная у них магия, как и предупреждал в своей монографии Древч. В особенности надо учесть, что лопались барьеры, кастуемые на небольшую группу. Мы стояли очень плотно, так что они были очень прочные. На поле боя обычно архимаги растягивают барьер, но в 4-5 раз большую территорию. Осталось 2 барьера, и тут уже архимаги перешли в атаку. Огненные болиды ударили по нижней части самой крайней справа твари. Первые 3 она пережила нормально, лишь отступив на шаг, а вот последние 2 сбили ее с ног. Правда, к сожалению, не убили. Она дергалась не в агонии, а осознанно, пытаясь встать на ноги. В тот же момент 2 других монстра совершенно осознанно заслонили собой раненого товарища и вновь атаковали нас. Пришлось сосредоточиться на защите, тем более что раненая тварь умирать отказывалась и тоже присоединилась к атаке своих товарищей. Последней каплей стала абсолютная неожиданность. Все 3 монстра неожиданно исчезли из виду. Похоже, что тоже ушли вскрыт. Вот тебе и сюрприз.